как все будет. В характере нарцисса есть пугающие черты. Если твой знакомый легко взрывается и совершает рискованные поступки, например, превышает скорость за рулем, в приступе безумия ломает, бросает вещи, ввязывается в драки или угрожает другим людям, знай, что все это рано или поздно будет совершено и в отношении тебя. В начале отношений ты станешь свидетелем насилия, увидишь, как он дерется с другими, угрожает другим, подвержен вспышкам гнева в отношении других людей и так далее. Ты также узнаешь, что насилие и раньше присутствовало в его жизни. Ты увидишь проявление такого характера. Он бросает вещи, кричит, извергает проклятия, превышает скорость, бьет кулаком по стене или пинает вещи. Он это делает, чтобы запугать тебя и продемонстрировать свой жестокий потенциал. Хотя сам нарцисс будет уверять, что он сердится на других людей или ситуацию, а не на тебя. Сначала он пообещает, что никогда не направит свои враждебности и насилие в твою сторону. Но он также неоднозначно сообщает о наличии у себя такой способности и возможности вести себя так в отношении тебя. Позже ты побоишься спорить или сопротивляться ему. Побоишься, что его взрывной характер и проявление насилия будут направлены против тебя. Нарцисс постоянно подавляет тебя. Он неизменно указывает на совершенные тобой небольшие ошибки, побуждая тебя чувствовать себя настороженно, ощущать собственное невежество и пребывать в сомнениях, что ты постоянно делаешь что-то не то. Он говорит, что ты слишком толстая, непривлекательная, или не умеешь корректно выражать свои мысли, или плохо одеваешься. Это разрушает твою уверенность и самооценку и оправдывает его дальнейшее ужасное отношение к тебе, как будто ты это заслужила. На людях ты будешь сидеть как на иголках, постоянно опасаясь, что делаешь или говоришь что-то такое, что позже приведет к вспышке гнева или вербальному оскорблению. Установлению контроля над кем-либо помогает изоляция от поддержки друзей и семьи. Нарцисс понимает, что твои друзья и члены семьи оказывают на тебя влияние и могут высказать негативное отношение к его поведению. Он начинает с того, что рассказывает, как плохо относятся к тебе твои друзья, как они обманывают тебя, что они не понимают всей прелести вашей с ним любви. Если нарцисс не может по-другому избавиться от твоей лучшей подруги, он начнет утверждать, что подруга заигрывала с ним. Если ты будешь общаться со своими друзьями или членами семьи, нарцисс накажет тебя бесчисленными вопросами и неприятными обвинениями. В конце концов, вместо того, чтобы противостоять словесным нападкам, допросам и жестокости, ты решишь, что лучше совсем не общаться с семьей и друзьями. Ты будешь избегать друзей и членов семьи, тем самым огорчая их. Тогда нарцисс скажет тебе, что они плохо о тебе отзываются, и будет лучше, если ты полностью дистанцируешься от них. Как только ты окажешься в изоляции, без поддержки, его контроль над тобой возрастет. Он может тебя вербально оскорблять, проклинать и угрожать тебе по незначительным поводам. Неожиданно на следующий день он проявляет нежность и оказывает знаки внимания, ведет себя как в начале вашего знакомства. Ты переживаешь и надеешься, что цикл прервется на этапе идеализации. Этап обесценивания позволяет нарциссу негативно отзываться о тебе, рассказывать, как плохо ты заботишься о нем. Этим самым он снова подрывает твою самооценку и уверенность в себе. Нарцисс часто приносит извинения, но ущерб твоей самооценке уже был нанесен. Именно это ему и нужно. Нарцисс обвиняет тебя в том, что он разгневан, а также в любом другом своем нехорошем поведении. В том, что он тебя обманывал, лгал, плохо относился, портил твое имущество, публично издевался над тобой. Так или иначе, в этом виновата именно ты. Нарцисс говорит, что не психовал бы и не вел бы себя так, если бы ты не совершала некоторых незначительных ошибок, больше любила бы его или не критиковала его поведение. Нарцисс никогда, повторяю, никогда не возьмет на себя ответственность за собственное поведение. Оно всегда является результатом чьей-то ошибки. Он убеждает тебя, что ты заслужила его гнев, крик, нападки, жестокость, надутость или физические проявления агрессии. Нарцисс паникует от мысли о расставании, если, конечно, не он сам решил с тобой разбежаться. Тогда ты будешь чувствовать себя между двух огней. Если ты угрожаешь завершить отношения, жестокие партнеры начинают ломаться, плакать, умолять, обещают измениться, предлагают брак, поездки, подарки. Нарциссы могут угрожать самоубийством, обещать вернуться к предыдущим возлюбленным, если ты была рада их расставанию, или собраться бросить работу и уехать из города, и будто бы ты будешь нести ответственность за их решение. Нарцисс предлагает множество соглашений и промежуточных мер, например, «давай попробуем встречаться в течение еще одного месяца». Он названивает тебе каждые 5 минут в надежде, что ты пойдешь на уступки и согласишься встретиться с ним хотя бы для того, чтобы остановить телефонное преследование. Он обращается к твоим родственникам, приятелям, своим друзьям или еще кому-то, кто, по его мнению, знаком с тобой и может рассказать тебе, как сильно он тебя любит. Креативные нарциссы создают такое социальное давление, что жертва соглашается вернуться к разрушительным отношениям. Если ты надумаешь расстаться, все его родственники будут умолять тебя этого не делать. Втайне они надеются, что ты повлияешь на него, ведь они сами не смогли. Возможно, он разместит объявление в газете или даже на рекламном щите с просьбой вернуться. Будет каждый день присылать тебе на работу цветы или встречать с букетами возле офиса, подарит тебе обручальное кольцо на глазах у твоих коллег. Он бурно выражает свои чувства и ведет себя так, чтобы удержать тебя эмоционально. Если ты к нему вернешься, думая, что это меньше из зол, то в следующий раз, при новой попытке его оставить, удерживающий тебя в его власти, он будет вспоминать твой поступок как очередное доказательство того, какой ты плохой человек. Помни, когда ты вырываешься из отношений с ним на свободу, а потом возвращаешься обратно, то с каждым разом стены крепости будут толще и выше. Каждое возвращение к нарциссу делает твое спасение в 3 раза труднее предыдущего. Нарцисс постоянно проверяет и следит, где ты и с кем. Если ты только что побеседовала с человеком противоположного пола, нарцисс задаст 20 вопросов о том, где вы познакомились. Если ты не отвечаешь на его телефонный звонок, он спрашивает, где ты была, что делала, с кем говорила и так далее. Он отмечает, какого типа грязь налипла на твой автомобиль, задает вопросы, почему ты делаешь покупки в тех или иных местах, зачем ты звонила другу, почему друг звонил тебе и так далее. Некоторые нарциссы следят за тобой, чтобы позже спросить, где ты была, и попытаться уличить тебя во лжи. В более тяжелых случаях он проверяет твою почту, заглядывает в твой кошелек, бумажник, перезванивает по номерам, которые ты набирала с телефона, копается в мусорке в поисках доказательств твоей порочности. Изобретательные нарциссы могут предложить тебе позвонить друзьям со своего телефона, чтобы тайно записать твой разговор и использовать эту запись в дальнейшем. Он может начать указывать тебе, как одеваться, какую музыку слушать, как вести себя на людях. В конце концов, он может запретить тебе общаться с некоторыми друзьями или знакомыми, ходить в определенные места или публично обсуждать какие-либо темы. Если ты не можешь встретиться с ним в пятницу вечером, нарцисс скажет, что будет тебе позванивать время от времени. Все это направлено на то, чтобы удерживать тебя в ожидании новых требований, в страхе вербальных оскорблений и в опасениях, что он будет задавать лишние вопросы. Эти приемы позволяют нарциссу делать то, что он хочет, одновременно управляя твоим поведением дистанционно. Чтобы держать тебя под контролем на публике, нарцисс наедине или в присутствии других людей подвергает тебя нападкам, оскорбляет, распространяет порочащие или смущающие сведения. Находясь в обществе других людей, ты очень скоро узнаешь, что любое выраженное тобой мнение может стать поводом к вербальным нападкам, тотчас или позже. В ответ ты будешь вежливо улыбаться, молчать и брать его за руку. А еще ты будешь опускать глаза, боясь встретиться взглядом с человеком, разговор с которым может спровоцировать неудовольствие нарцисса. Нарциссу присуще непомерное чувство собственной правоты, ощущение, что он имеет полное право делать все, что хочет. Следует иметь в виду, что то же самое безразмерное чувство правоты будет использоваться против тебя. Если ты не подчинишься его желаниям или требованиям, или нарушишь одно из его правил, он уверен, что может наказать тебя тем способом, который он сочтет целесообразным. Пока продолжаются ваши отношения, друзья и члены семьи замечают, как ведет себя с тобой нарцисс. Они фиксируют изменения в твоей личности и в поведении. Они не молчат. Нарцисс говорит, что они завидуют твоей с ним особенной любви, а затем используют их протесты и мнения в качестве новых доказательств того, что они настроены против тебя, а не против него. Упоминание членов семьи или друзей сердит его. Упоминание членов семьи или друзей сердит его. И в конце концов, ты окажешься в ситуации, когда будешь вынуждена прекратить рассказывать о своих близких. Нарцисс будет ревновать и угрожать всем, с кем ты близка, даже вашим детям. Иногда нарциссы не позволяют своим партнерам общаться с родителями, братьями и сестрами, запрещают членам семьи посещать ваш дом. Истории, которые люди рассказывают о себе, часто красноречиво говорят об их характере. Поведанные сцены сообщают о типичном поведении, образе мыслей, интересах. Люди рассказывают друг другу о том, что, по их мнению, производит впечатление. Рассказчик с чувством юмора может поведать забавные случаи из своей жизни. Нарцисс часто рассказывает истории насилия, агрессии, бесчувственности, предательства и так далее. Если он повествует о прошлых отношениях, то говорит о том, как плохо относились прежние партнеры к такому замечательному человеку, каким он является. Он хвастается взрывным характером, потому что не видит ничего плохого в насилии и на самом деле гордится отношением к людям. «Я никому ничего не должен». Людские истории во многом обусловлены культурой, в которой герои выросли. Прислушайся к тому, что он говорит. В конце концов, он поступит с тобой так же, как поступал с другими. Как известно, отношение мужчины к официанткам или другим женщинам, с которыми у него нет личных отношений, демонстрирует, как он будет обращаться с тобой 6 месяцев спустя. На этапе медового месяца он называет тебя королевой. Однако в то же время нарцисс проявляет себя в отношении противоположного пола типичным для него образом. Если он скуп на чаевые, он будет скуп и к тебе по окончании медового месяца. Если он ноет, жалуется, критикует и страдает, точно так же он будет относиться к тебе через 6 месяцев. Душевно уравновешенный человек последователен в своем уважительном отношении к другим людям. Если тот, с кем ты встречаешься, относится к тебе как к королеве, а к другим как к грязи под ногами, рано или поздно он втопчет в грязь и тебя тоже. Как уже говорилось, нормальные люди последовательны в проявлениях своей личности и своем поведении. Отношение к нарциссу окружающих может быть диаметрально противоположным. Одни высоко его превозносят, другие предупреждают тебя о его проблемности. Если ты спросишь мнение 10 человек о новом ресторане, и 5 из них скажут, что там замечательная кухня, а другие 5 ответят, что там кормят помоями, ты поймешь, что пообедать там значит рискнуть. Нарцисс может хвастаться репутацией сильной личности, любимца женщин, горячего парня или чокнутого. Он может рассказывать тебе истории, когда другие называли его сумасшедшим или настаивали на том, чтобы он обратился к специалисту. Обрати внимание на мнение людей о нем. Репутация — это восприятие поведения человека социумом. Если человек имеет двоякую репутацию, одни отзываются о нем хорошо, другие плохо, ты сильно рискуешь. Как только медовый месяц в ваших отношениях закончится, ты встретишься с его темной стороной. У нарцисса появятся серьезные проблемы в поведении. Эмоционально здоровые и морально устойчивые люди не дружат с нарциссами, которые плохо относятся к другим. Если тебе не нравятся друзья нарцисса, то это потому, что они такие же, как он, и ты видишь в них его. Пока продолжаются ваши отношения, нарцисс будет подвергать тебя вербальным нападкам, истерикам, долгим допросам о тривиальных вещах. Он будет параноидально озабочен твоими поступками, начнет подвергать критике твой характер. Скоро ты будешь чувствовать себя как на иголках в его присутствии. Будешь бояться поднимать некоторые темы, рассказывать, с кем из друзей ты общалась или встречалась накануне, опасаться подвергать сомнению или критике поступки нарцисса. Вместо того, чтобы испытать теплоту и комфорт любви, ты постоянно будешь ходить по краю пропасти, все время думая, что ты говоришь другим людям. В ваших разговорах могут быть подняты темы, из-за которых нарцисс позже потребует объяснений, и бояться встретиться с кем-то. Тебе станет удобнее проводить время в одиночестве. Это именно то, что хочет от тебя нарцисс, чтобы никто не мешал ему тебя контролировать и управлять тобой. Нарцисс так эгоцентричен и самолюбив, что не обращает внимания на чувства и мнения других людей. Пока ты находишься в отношениях с ним, ты начинаешь сомневаться в собственных чувствах или в своих оценках его поведения. Он говорит, что твои чувства и мнения не имеют смысла, что ты глупа и эмоционально неуравновешена, поэтому не имеешь права судить о таких вещах. Нарцисса не интересует твое мнение и твои чувства, но его волнует возможность опровержения или сомнения в его собственном поведении. Нарцисс болезненно относится к критике и часто реагирует на нее гневом. Он также гневается, если оценка его поведения подвергается сомнениями.